Эксперименты с зажигательными смесями. Эту фосфорную жидкость нанесли на предплечье 4 подопытных из блока номер 46, которым удалось выжить в результате других экспериментов. После нанесения эту массу поджигали. Ойген Коган, врач и бывший заключенный концентрационного лагеря. Эксперименты с зажигательными смесями проводил в Бухенвальде доктор Дингшулер. Целью этих экспериментов была проверка эффективности препарата, изготовленного на основе жидкого тетрахлорида углерода, растворителя, известного как R17, а также других мазей или растворов для наружного применения, предназначенных для лечения полученных во время военных действий травм и ожогов, причиной которых стали зажигательные бомбы. В случае успешного прохождения испытаний такие мази должны были отправиться в амбулаторные пункты противовоздушной обороны, где военные врачи могли бы применять их для лечения всех потенциальных жертв таких бомб. В период между 19 и 25 ноября 1943 года доктор Динг отобрал 5 подопытных, которым намеренно наносили ожоги фосфором, использовавшимся в качестве начинки для зажигательных бомб. Полученные химические ожоги были очень сильными, и жертвы экспериментов страдали от невыносимой боли, а их здоровью был нанесен непоправимый ущерб. Приложение к обвинительному заключению номер 288 представляет собой отчет, датированный 2 января 1944 года, о результатах испытания мази для наружного применения R17 для лечения фосфорных ожогов. Далее приводится выдержка из этого отчета. 19 ноября. Смесь, нанесенная на гладкий участок кожи предплечья, удалили с помощью 2% раствора медного купороса. На пораженном участке кожи появилось черно-коричневое и в высокой степени вязкое образование с металлическим отливом. После попыток удалить образование, оно распространялось по всему экспериментальному участку. После первоначального образования черного дыма, фосфорных паров и сильного свечения, фосфоресценция, в связи с образованием пленки из фосфатов меди, прекратилась практически сразу. 25 ноября фосфорную смесь нанесли на кожу заключенного и немедленно подожгли. 20 секунд спустя горящую смесь потушили водой и удалили с кожи с помощью растворителя R17, жидкого тетрахлорида углерода. В другом эксперименте, также проводившемся 25 ноября, смесь нанесли на участок кожи другого несчастного и тоже немедленно подожгли. Смесь полыхала огнем в течение 55 секунд, а затем погасла сама собой, после чего ее удалили с кожи с помощью растворителя R17. Во время проведения других подобных экспериментов смесь продолжала гореть 30, 40 и 60 секунд. В каждом из этих случаев огонь потухал сам собой. 25 ноября фосфорную смесь нанесли на кусочек ткани, который прикрывал кожу заключенного, после чего подожгли. Миновало 67 секунд, прежде чем все сгорело. Весь кусок ткани, если не считать небольшого клочка, который не пострадал, обуглился. Во всех этих экспериментах после лечения пораженного участка тетрахлоридом углерода и иными целебными мазями, включая мазь, изготовленную из жира печени трески, на коже жертв появлялись отеки, волдыри и струпья. На то, чтобы залечить химические ожоги, полученные подопытными, требовалось до 6 недель. Показания Ойгена Когана. Далее приводится выдержка из показаний свидетеля обвинения Ойгена Когана, прямой допрос которого проводил Макхейни. Отвечая на заданный обвинителем Макхейни вопрос, Коган ответил: «Благодаря участию оберштурмбанфюрера доктора Коха и старшего сотрудника Дрезденской полиции в Бухенвальд отправили содержимое фосфорных бомб. Эту фосфорную жидкость нанесли на предплечье 4 подопытных из блока номер 46, которым удалось выжить в результате других экспериментов. После нанесения эту массу поджигали, а поврежденные участки кожи впоследствии лечили различными способами». Обвинитель Макхейни. Свидетель. Вы видели кого-либо из подопытных, которые получили ожоги этой фосфорной смесью? Свидетель. Я собственными глазами видел всех подопытных, поскольку эксперимент проводился в личном кабинете доктора Динга, располагавшемся в блоке номер 50, а также в библиотеке Института гигиены на территории все того же блока номер 50. Связано это было с тем, что проведение эксперимента в блоке номер 46 на глазах у всех подопытных, которые предназначались для иных целей, вызвало бы слишком большой переполох. Обвинитель. Были ли ожоги подопытных серьезными? Свидетель. Насколько я помню, в 3 из 4 случаев ожоги были очень серьезными. Обвинитель. Испытывали ли подопытные боль? Свидетель. Капа Артур Дич предложил дать подопытным обезболивающие средства, как только они появятся в блоке номер 50, чтобы избежать сцен излишней жестокости. В блоке номер 50, который был совершенно не похож на блок номер 46, не поощрялось использование наручников, хотя в блоке номер 46 это было совершенно обычным явлением. Обвинитель. Известны ли вам, были ли травмы, полученные подопытными, неизлечимыми? Свидетель. Можно с точностью утверждать, что в ряде случаев полученные ранения неизлечимы. Наверняка у подопытных остались очень глубокие шрамы, поскольку раны были довольно большими, а глубиной достигали 2-2,5 см. Обвинитель. Известно ли вам о смерти кого-либо из этих подопытных? Свидетель. Все четверо вернулись в блок номер 46, и я не знаю, какая судьба ждала их после этого. Использовали ли их в качестве подопытных для дальнейших экспериментов, мне также неизвестно. Обвинитель. Вам известно, какой национальности были подопытные? Свидетель. Нет, однако все четверо носили нашивку в виде зеленого треугольника, которая означала, что они немцы и что они являются профессиональными преступниками. Обвиняемый Мруговский во время дачи показаний заявил, когда по прошествии значительного промежутка времени я так и не получил ответа от врача Рейха, нужно ли известить амбулаторные пункты противовоздушной обороны о препарате Р-17, я снова спросил его об этом во время личной встречи. Он заявил, что этот препарат не будет использоваться в амбулаторных пунктах, поскольку он лишь обладает способностью растворять фосфор, но не способствует заживлению химических ожогов напрямую. Хотя обвиняемые Генскин, Гебхард, Мруговский и Попендик получили обвинения в соучастии и совершении преступлений, включавших в себя эксперименты с зажигательными смесями, все они были оправданы.